Глава третья. Передо мной уже второй кабинет за сегодня в этом секторе крепости. И последний. Короткий стук по светлой древесине двустворчатой двери. Открыть, не дожидаясь ответа. Да и услышал бы я что-либо сквозь нее. Три быстрых шага к бакалавру за столом. «Тон Муллер-капитан, позвольте представиться по поводу назначения в вашу роту на должность штатного боевого мага. Приказ магической канцелярии крепости Пеленор от 16 апреля сего года. Старший лэр-лейтенант Аор Ранит, мастер воздуха и земли. Вторая ступень Таладорского училища. Вольно». Невысокий, худой, словно высохший мужчина средних лет с коротким колючим ежиком темно-русых волос принял из моих рук папку с бумагами. Я сделал шаг назад, переводя взгляд с его тонких заостренных черт лица на второго обитателя кабинета. Вероятно, это его зам. Тоже звание, также имеет дар. В отличие от хозяина, форма полевая, но горжет отстегнут и лежит на столе вниз знаками. А самому прощупывать ауру... Верх неприличия. Явно не адепт. Чуть выше ростом, чем хозяин кабинета. Плотно сбит. Неполный. Он почти обычного телосложения, а именно сбитый. Недлинные светлые волосы. Круглое скуластое лицо с любопытными серыми глазами. Чем-то напоминает мне парня, что на пару лет старше меня и жил в конце нашей улицы. Широкими, жилистыми ладонями разгребает груду каких-то магических амулетов у себя на столе. Фанили они, так словно готовы полыхнуть к темным каждую секунду. Молод, не женат, где будешь жить? В общежитии при роте. Вещевое приложено в конце. Я поколебался, но все же не стерпел при очередном всплеске силы. При всем моем уважении, лэр, бросил короткий взгляд на второго обитателя кабинета. Как собрат по искусству, не могли бы вы отложить осмотр готовых рассыпаться амулетов до того момента, как я вас покину? Не хочу испортить мундир. О как! Капитаны переглянулись, глаза скуластого горели интересом, оглядывая то неактивированный орб на моем поясе, то горжет. Считаешь, рванут, мастер? Это дело случая, лэр. Для этого и существуют правила работы с неисправными амулетами. И опустошение накопителей — одно из них. Справедливо. Плотный, картинно сгреб все в сторону и принялся меня разглядывать. Сам как? Лицо худого было бесстрастно. Считаешь, потянешь? Это вроде твой личный выбор. Не думай, что пугаю, но все же нагрузки у нас бешеные. За день бывает такой крюк отмахаем, что куда там ездовым химерам? А с утра по новой. Молодой, втянусь. Люблю, когда в себе уверены. Капитаны снова переглянулись. «День на обустройство, в три построения, быть на плацу роты, форма одежды». Капитан помедлил, оглядывая мою черную парадную форму, что я, как и положено по уставу, надел на представление командиру. «Повседневное, у нас не принято шиковать. Вечером офицерский клуб». «Так точно». Я позволил себе очередную вольность, продолжая прощупывать границы устава у нового командира. «Решите идти?» «Разрешаю». Хмыкнул капитан. «Латир, а ну давай сюда папку, пока я не лопнул от любопытства. Держи». Хозяин кабинета швырнул столь неприспособленный для полета предмет, точно попав в широкие ладони собеседника. Тот принялся вдумчиво вчитываться, делясь вслух своими мыслями. «Училище. Это вроде как всегда означало узкую, да еще и невысокую специализацию, а здесь универсал. Это с трудом умещается у меня в голове». «Да, странно», — удивился худой капитан. «Я считал, что твоя голова способна вместить любую дикость. Или это относится только к твоим придумкам?» «Конечно, немолодой пень вроде меня отстал от жизни, но я что-то слышал про Таладор». Проигнорировал колкость плотный. «Определенно. Что-то как раз связанное с системой подготовки. Думаешь, поехать записаться на курсы артефакторов?» «Отличная мысль». «Да?» Теперь удивлен оказался скуластый. «Отпустишь меня на пару месяцев? Или выбьешь у старика мой отпуск?» «Давай осенью». В кабинете раздался усталый вздох. «Я напомню». Плотный капитан улыбнулся и снова наклонился к личному делу. «Райт. Это, почитай, середина страны. Дальний Рог». Оторвался от чтения и покрутил на языке название, глядя на собеседника. «Дальний Рог. Малая крепость. Нужно поискать знатока. Может, слышал кто?» «Смысл?» «Смысл найти всегда можно». Короткое пожатие плеч. «Ага, вот и долгожданная изюминка. Представление 4-го года. 2. Ну, я так и думал». «Это ты любишь». Хозяин кабинета покачал головой. «Темное время. Масса битв по всей стране. Время подвигов и...» Плотный со вкусом произнес «махинаций». «Мне всегда импонировала твоя здоровая подозрительность». В кабинете снова раздался вздох. «Ты улавливаешь тонкость? Здоровая? Не стоит думать, что есть настолько глупые люди, способные подставиться с такого уровня наградой». «Не спорю. Представления написаны. Не подкопаешься». Кивнул собеседник и отчеркнул ногтем в бумаге. «Особенно вот это». Не рассчитывая выжить, тяжело раненым, неспособным самостоятельно перемещаться, остался в разрушенном донжоне для активации источника. В условиях непрерывного воздействия магических заклинаний площадного действия дождался гарнизонного попадания темного владыки в зону воздействия купола и активировал выброс крепостного источника. «После такого вообще-то не выживают», — оторвался от бумаг плотный. В его взгляде, брошенном на собеседника, горела насмешка. «Даже я, прогуливавший половину теории в гаре, об этом знаю. Ты знаешь, и как это бывает, когда возвращаются оттуда, где не было и шанса. Шанс бывает всегда». Из голоса капитана, подозревающего неладное, исчез смех. «Но не тогда, когда ты сжигаешь сам себя. Год госпиталя. Ты говоришь о нем тому, — развел руками плотный, — кто сам договорился с врачами и приписал Ториту 2 месяца, даже не прибегая к помощи друга. Это становится забавно. Командир роты провел рукой по ежику волос. Иногда твоя паранойя вскипает, полностью лишая тебя здравого смысла. К счастью, я давно знаю рецепт лечения. Ищи, копай, и сразу купи пару бутылок старого вина, а лучше латиса. Поверь мне, придется тебе извиняться перед парнем». «Поглядим. Помнится, мне в тот год не больше 3 десятков получили, безысходную». «Все!» — раздраженно оборвал собеседника хозяин кабинета. «Для одного раза тебя слишком много. Больше молчи. Ты отвык от меня». Ничуть не послушался собеседник. «Скидывай больше нагрузки на плиту. Слишком много пропадаешь в поле. Хочешь надышаться?» «Тесновато. Я оглядел свое пристанище на следующие 2 года». Лучше, чем общая казарма училища, но теснее, чем мои покои крепостного мага. Так ведь и сравнивать не стоит. Там я был единственным магом, почти 2-м человеком после коменданта крепости. А здесь таких, как я, 100. Тут я споткнулся в своих рассуждениях. Ведь уже официально мастер. Все время об этом забываю. А в наличии при крепости 200 мастеров сомневаюсь. Сколько нас здесь? 3 десятка? «Маловато. 5? Нужно будет уточнить, чтобы не гадать. Назначение оказалось для меня неожиданностью, и все мои знания о Пеленоре устарели как минимум на 50 столетия. Не сказать, что комната была грязная. Нет, пусто, прибрано за предыдущим хозяином. Но на ней чувствовалась печать времени. Впрочем, маг я или погулять вышел. Благо и испытанное средство у меня есть». 2 часа потраченного времени, слитый резерв маны, несколько ведер воды, и комната сияла первозданной свежестью. Я не пожалел сил, да и контроль стихии это теперь позволял, и освежил даже камни стен, содрав с них верхний потемневший слой. Не знаю, как выглядела комната в год создания, но сейчас она блестела гладкими, почти полированными поверхностями. Теперь сюда не стыдно приводить гостей, и можно заносить вещи. Книги, справочники, кристаллы на полку, меч и посох заняли свои места в оружейной стойке. 2 бокала тоже на видное место. Парадку и полевую форму в шкаф. Остальное только обещают выдать. Артефактный стол, как и ящики с расходниками, я, поколебавшись, оставил для охраны с големом. Неудобно, конечно, но, видимо, придется отказаться от привычки иметь все под рукой в одном месте и четко разграничить отдых и изыскание. Время. Я замер перед зеркалом, оглядывая повседневную форму. Цветные нашивки, заранение на месте. А вот ленту я так и не повесил. Динис Тарган носил награды только на парадке. Даже полевой горжет у него был голым, словно у новичка рядового. Возможно, я пытаюсь походить на него, но давно не тот восторженный юноша, что бежал по приютному дому в поисках того, с кем можно поделиться радостью награды. Да и награда эта горчит потерями и забивает горло каменной пылью. К темному. Решение давно принято, а устав позволяет такую вольность. Моим сослуживцам хватит красно-черных нашивок. Как там вчера сказал капитан в канцелярии? Кому, как не хранителям границы, уважать такие отметины? Все повторяется в службе офицера. Меняются декорации и лица, но суть остается неизменной. Квадрат каменных стен, что тянутся к солнцу. Вытертая брусчатка под ногами. Короткие команды, что отдаются эхом от камня. Сотня глаз, что внимательно глядят на тебя, оценивая, как сложится с тобой служба. Как минимум половина из этих солдат будет доверять мне свою жизнь. Тонму офицеры, сержанты и солдаты, позвольте представить вам нашего нового офицера, старшего лэр-лейтенанта Аора Ранида, мастера, мага второго отряда. Я рад, что продолжу службу в легендарной крепости. Прошлые товарищи по оружию щедро делились со мной своим опытом. Надеюсь, и вы подставите плечо молодому пополнению. Передадите тонкости службы, чтобы я мог все силы приложить к защите границ страны и не посрамить тех, кто был до меня на этом посту. Представление шло строго по уставу. Я ударил кулаком в грудь, отдавая воинское приветствие, и в два десятка шагов оказался на своем месте, в короткой шеренге офицеров роты. Это только официальная часть. Главное, как я покажу себя в деле. Не зря речь шла об испытательном сроке. Да и самое важное всегда — это личное общение, которое начнется немного позже. В офицерской столовой теперь уже и моей роты. Большой зал с небольшими столиками вдоль покрытых резными панелями стен. Над каждым матовый светильник, дающий приятный, неяркий свет. В центре, напротив, ярко освещен большой люстрой длинный стол, вокруг которого понемногу собираются офицеры. Я пришел одним из первых и развлекался, выискивая в памяти лица и угадывая людей без формы. Иногда не получалось. Все же она сильно меняет людей. Говорил красиво, как по бумажке, долго разучивал. Я недоуменно уставился на заявившего такое скуластого капитана. Теперь я знаю, как его зовут. Ребен Звар, заместитель командира роты. Вот как ему ответить? Можно дать волю языку, но начинать свое представление офицерам с конфликта очень не хотелось. «Закончил, остряк», — вмешался капитан Латир. «Если сам не можешь два слова связать перед строем, то не трогай других». «Да ладно», — с непонятной интонацией протянул его заместитель. «Не хочу составлять мнение о человеке по первому впечатлению». «Но он мне уже не нравится». «Считаешь, я утром непонятно сказал?» Капитан Латир провел ладонью по макушке и повернулся ко мне. «Сами маги, и все понимаем, но традициям не первый год, и нарушать их не следует. Как хочешь, а первый бокал с вином твой». «У меня другое предложение». Я шагнул к столу. Щелкнул застежками прямоугольного кофра черной кожи. В формованных углублениях лежали две бутыли с изумрудным содержимым. «Ух ты!» — заглянул внутрь ближайший офицер. «А третья где?» «У меня друг здесь служит. Я не стал углубляться в детали. Уговорили с ним вчера». Я обратил внимание, как сузились глаза Ребена при этих словах. «Или же я ищу подвох там, где его нет?» «Не знаю, да и думать не хочу. Уж лучше открыть бутыли, да разлить их по бокалам, что с готовностью подставляются служивцы». «Итак, я поднял свой фужер. Тонму офицеры, не буду выдумывать красивых слов, дабы меня снова не обвинили невесть в чем. Скажу как есть, я рад служить не в монотонности будней мага-хозяйственника, а магией и мечом разить врага. Возможно, это юношеский максимализм, пусть. Я все же молод и хочу сказать слова, которые эти стены слышали сотни раз». «Да приблизится победа Создательницы, да растворятся приступившие заветы в хаосе». И я обвел глазами вставших сослуживцев. «Да рассыплется в прах проклятый Зелон». Латис волной морозной медовой свежести прокатился по телу, освежая разум и краски клуба. Мир замедлился и наполнился шепотом потоков силы. Для всех, даже не магов. Лица людей вокруг светлели, каждый замирал, прислушиваясь к себе, и по-новому оглядывал яркий мир вокруг. С этого момента, как мне кажется, и разговоры офицеров наполнились новыми красками. Все уже разбились на группы по интересам, разобрав бокалы с вином, но почти не притрагиваясь к ним. Смывать послевкусие меда и впрямь неудачная идея. Хорошо быть совладельцем латисной курни. Это не только стабильный приток золота для моих изысканий в артефакторике, но и 6 бутылок в год для личного пользования. В моей комнате стоит еще один такой же кофр. Полный. 3 бутылки в запас. Впереди новая служба, и повод проставиться рано или поздно выпадет. От размышлений меня отвлек уверенный, сильный голос. «Давай знакомиться ближе!» Я развернулся, оглядывая подошедшего к моему столику. Кажется, он тоже старший лейтенант. Невысокий, плотно сбитый в плечах, но при этом подтянутый, как породистый жеребец, созданный для бега. Вот только лицо своеобразное, словно вылепленное грубыми, торопливыми руками. Не сказать, что он уродлив, но приходилось напоминать себе о приличиях, чтобы банально не пялиться, а смотреть в глаза. Они у него черные, под стать цвету волос, глубоко посаженные и умные, с горящей искрой смеха в глубине. «Вид Тротор», — он протянул руку. «Ты будешь в моей группе». «Отлично», — я ответил на пожатие. «Буду рад услышать советы». «Да? Ну, тогда и начнем». Собеседник улыбнулся, сверкнул в разломе толстых губ белыми крупными зубами. «Бесталанные начинают свою службу с лейтенантов, перенимают опыт, даже повышают квалификацию перед очередным званием в особой школе. Курс 2 месяца. А вот маги приходят служить к нам не меньше, чем мастерам. Да и то». Мой командир отряда замолчал, внимательно вглядываясь в меня. Я спокойно пережидал осмотр. Не знаю, что он хотел узнать нового. Главное и единственное стоящее было в нашивках за ранение. Обычно и мастера идут к нам. Что-то решив, продолжил вид. Уже 1-2 оттянув лямку службы по другим гарнизонам. Верно, я согласился. Это не совсем про меня. Не тушуешься, твердо смотришь, уверен в себе. Командир усмехнулся. Уже неплохо. Как давно ты мастер? 2 месяца. Вид сморщился, но я молчал, даже не думая что-либо добавлять и тем более оправдываться. Не к лицу птенцу Рогнидиса давать повод к сомнениям в его силах. Экзамен был суров, беспристрастен, выжил нас до капли и дал уверенность в себе. Мы достойны. Учителя сотворили чудо, достойное дара самой создательницы. Они нашли подход к каждому из нас, дополнили общие занятия индивидуальными уроками, личными испытаниями и щедро добавили практики. Чудо же в том, что весь наш класс сдал экзамены на мастера. Кто-то раньше, как мой приятель Денис, получивший знак еще до окончания нашего 1-го армейского 2-годичного контракта. Кто-то, как я, гораздо позже. Но все мы стали мастерами. Все мы всегда были уверены в своих знаниях, не считались с усилиями в стремлении к вершинам искусства. Но одновременно с этим знали и статистику. Пройти за 5 лет путь от адепта до мастера. Достижение, достойное лучших в стране. Сделать это почти 40 раз подряд. Вот это и есть чудо, достойное мемуаров. Как был ранен, вид кивнул на нашивки. Раз с темным магом, я скользнул пальцем по нашивкам. В другой слишком много поставил на кон в битве. Победил? Конечно, иначе какой смысл? Я поднял брови. Вокруг прибавилось народу, что прислушивались к нашему разговору. «Бывает, бьет в голову», — хмыкнул мой новый командир. «Победа любой ценой, но переоценивают себя. Лишь зря гибнут. Я действовал наверняка, а о том, что ценой победы была моя смерть, умолчу. Это лишнее. Придется много объяснять из того, что я хотел бы оставить при себе». «Как того, кто будет полагаться на тебя в битвах, меня это радует», — кивнул Вит. «А третье? Желтяк. Подарок от зелонской твари», — добавил, видя вопрос в глазах. «Поводырь пробрался в поселок». «Погоди, это где ты служил, что у вас объявилась эта тварь?» — нахмурил брови офицер другого отряда. «Далеко отсюда и от границы. Но к нам тянется Лаот-Ритышский хребет. Вот почти у Ритыша я и служил», — уточнил. «Около 3 лет назад произошло несколько проникновений. «Да», — помрачнел офицер, вспомнил. «Дело минувшее и для нас обошедшееся без потерь», — отмахнулся я. «Лучше о настоящем. Как по мне, я нарочито оглядел зал. Слишком уж много офицеров на 200 человек. Вернее, даже на 100. Специфика», — пожал плечами Вит. «Врата империи. Большая ответственность. Кузница кадров. Всего понемногу. Выходит именно так. 20 солдат, половина старослужащие на 2-3 контракте. С нами еще круче. Командир отряда, старший, становится им через 2-3 года службы. Затем еще 2 года передает опыт своему заму. Потом уходит на другое место службы. Еще каждому отряду постоянно 1-2 офицера для практики придается. Увидишь еще. И до 20 солдат и сержантов. Бывает и вовсе друг с другом незнакомых. А мы?» Я хмыкнул. «Маги, где мой старший товарищ?» «С вас спрос поменьше», — усмехнулся командир. «Год-два и следующий. Дурное дело не хитрое. Я не сдержал улыбки. Оно самое. Губы вида тоже дрогнули. Впрочем, практиканты и у вас часто бывают. Но вот с тобой намечаются проблемы». «Ты о чем?» Бокал окончательно опустел, как не растягивай. И я отставил его, уделив все внимание собеседнику. «Старый Фатор шепнул, что у тебя голем 3 метра роста». Командир развел руками. «Совсем не подходит для нашего дела. Значит, придется много поработать». Я спокойно улыбнулся удивленному виду, уже предвкушая, как окунусь в то, что мне так нравилось. Ну, кроме чтения мемуаров. Впереди меня ждало погружение в искусство. Работа с магией, камнем и созданием нового.